Пророк. Наше слово «пророк» является точным переводом греческого слова «prophetes» и означает прорицателя и истолкователя воли Бога или богов. Во всех религиозных системах, от самых примитивных до наиболее развитых, были люди, которые считали себя или которых считали другие, имеющими ведение от Всевышнего, видящими видение Всемогущего. Чисел 24:16. Такими могли быть и мужчины, и женщины. В Библии упоминается как пророки Господни, так и пророки Ваала и Ашеры. 3 Царств 18:13, 19 и 22. Пророк Иеремия писал царям Идумейскому, Моавитскому, Тирскому и Сидонскому так: «Не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы вы погибли». Иеремия 27, 3, 9, 10. Древняя история Египта, Греции и Рима и других народов свидетельствует, что у них были свои пророки и прозорливцы. Разница лишь в том, что в тех пророках, как в пророках царя Ахава, говорил дух лжи или хитрости, который уживался с безнравственной жизнью пророков, Иеремии 23:14. А дух Господень, говоривший через истинных пророков, пребывал только со смиренными и покорными воле Божьей. В Библии употреблены четыре названия, какими определялось служение истинного пророка. Первое. Человек Божий. Апостол Петр написал следующее: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божьим». 2 Петра 1:21. Человеком Божьим назван Моисей, Самуил, Илья, Елисей, Давид и несколько безымянных, которые возвещали людям волю Божью. Своего сотрудника Тимофея апостол Павел назвал человеком Божьим, 1 Тимофея 6, 11-14, и дал ему наставление относительно дальнейшей жизни и служения Богу. Второе. Прозорливец, то есть видящий через время и пространство. Самуил был удивительно прозорливцем. Он по указанию Господню помазал Саула в царя над Израилем, а потом сказал ему, что близ гроба Рахили его встретят два человека, которые известят его, что пропавшие ослицы нашлись. Затем при дубраве Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они будут приветствовать его и дадут ему два хлеба. Наконец, пройдя мимо филистимского поста и войдя в город, он встретит сон пророков, играющих и поющих. Тогда на него, то есть Саула, найдет Дух Господень. Он станет пророчествовать и сделается другим человеком. Все это совершилось в тот же день. 1 Царств 10:1-10. Пророк Елисей видел, как сириане устроили для израильтян засаду и предупреждал царя израильского о грозящей опасности. 4 Царств 6:8-12. Наибольшим прозорливцем был Иисус Христос. Он видел, что Петру на крючок попадется рыба, которая проглотила греческую серебряную монету статир. Матфея 17:27. Он видел, что в селении при горе Илионской стоит привязанный молодой осел, на которого никто из людей никогда не садился. От Луки 19:29-35. Он видел, что Петр с Иоанном, посланный в Иерусалим приготовить Пасху, встретят человека, несущего кувшин воды. Он видел, что в доме, где живет этот человек, имелится большая устланная горница. Он видел, что хозяин этой горницы предоставит ее в распоряжение Иисуса Христа и его учеников. От Луки 22:8-13. Но самым удивительным было то, что Иисус Христос видел человеческие мысли. От Матфея 9:4. Третье. Провидец, то есть видящий видение, грядущее событие. Такими названы в Библии Гад, Иддо, Ананий, Идифун, Амос. Провидцам, которых в русском переводе назвали прозорливцами, запрещали говорить как в Иудее в дни пророка Исаии 30:10, так и в Израиле в дни пророка Амоса 7:12-13, потому что они провидели или предвидели надвигающиеся бедствия от Исаии 30:5 и Амоса 7:11. Наибольшим провидцем был Иисус Христос. Он предвидел и описал разрушение Иерусалима и его попирание язычниками, доколе не окончатся времена язычников. От Луки 19:41-44. Он предвидел последние события на земле, уныние народов и недоумение, когда люди будут в великом страхе и ожидании бедствий, грядущих на вселенную. От Луки 21 глава с 25 по 28 стих. Четвертое. Пророк. Еврейское слово «нави», переведенное на греческий язык как «профетес» и на русский язык как «пророк», встречается в Библии 313 раз. И по мнению новейших исследователей, происходит от аккадийского слова «наву» — «призывать», «называть». И обозначает человека, призванного Богом возвещать людям волю и определение Божие. Что именно таково служение истинного пророка Божия, это видно из Божьих слов к Моисею. «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, и Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Исход 7 глава с 1 по 2 стих. Авраам был первым человеком, которого Бог назвал пророком. Бытие 27. У нас нет ни одной строчки пророчества Авраама. Но при вникании в Библию можем убедиться, что Авраам имел влияние на людей. И хитеяне говорили ему: «Ты князь Божий посреди нас». Бытие 23 глава, 6 стих. Когда Авраам с Лотом, повинуясь призыву Божью, вышли из Харана, чтобы идти в землю Ханаанскую, они взяли с собою и всех людей, которых они имели в Харане. Бытие 12:5. Когда через 7-8 лет спустя, отделившийся от Авраама и поселившийся близ Содома Лот был уведен в плен, Авраам вооружил 318 ханихаев, рожденных в доме его, Бытие 14:14-16, с которыми ночью напал на царя Кедорлаомера и отбил плененного Лота и других пленников. Слово «ханих» встречается в Библии только один раз, и в словаре Келлера объяснено как «последователь». Если из своих последователей Авраам мог вооружить 318, то всех их со стариками, женами и детьми было, вероятно, около 1000 душ. Становится понятным, почему хитеи считали Авраама князем Божьим. Название «пророк», прилагавшееся к знающему и возвещающему истинного Бога, относилось не только к Аврааму, но к Исааку, Иакову и Иосифу, которые переходили от народа к народу, Господь заступался за них и говорил о них царях: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Псалом 104:12-15. В еврейском народе были выдающиеся пророки дел, как Илия и Елисей, и выдающиеся пророки слова, как Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие. Моисей был особенно велик, потому что он был пророком и дел, какие совершил в Египте и в пустыне Синайской, и пророком слова, который оставил миру Пятикнижье Тору, и о котором написано следующего. «И не было у Израиля пророка такого, как Моисей» — Второзаконие, 34 глава, 10 стих. Но Моисею Бог сказал, и это записано Моисеем во Второзаконии 18:18-19. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу». Под этим пророком евреи понимали и понимают Мессию, который должен прийти. В Евангелии сказано, что самаряне ожидали Христа. «Когда Он придет, то возвестит нам все» от Иоанна 4:25. Когда апостол Петр после исцеления хроморожденного проповедовал в Иерусалимском храме, он уверял, что чудо, сотворенное не им, то есть Петром, а Иисусом Христом из Назарета, который был распят на Голгофе, но воскрес, вознесся на небо. А своим апостолам он дал силу творить чудеса именем его и благовествовать всем, что сказанное Богом Моисею о пророке, которого пошлет Бог и которого все должны слушать, осуществилось в явлении и служении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 3 глава, с 13 по 23 стих. Аминь.